Рита Тинги. «Освободи красавицу». Практикум. 5 шагов за 5 недель. 25 инструментов. Красота и привлекательность. Самоорганизация. Здоровое питание. Тренировки. Отношения. Вступление. После выхода книги «Освободи красавицу. 5 ключей к тому, как изменить себя в лучшую сторону, внешне и внутренне», я стала получать отзывы, в которых читательница просит четкого плана действий. Так появилась эта книга-практикум. В ней мы пройдем по всем 5 ключам на пути к лучшей версии себя. А это контролируемый хаос, организация пространства и времени удобным для себя способом, маркеры привлекательности и совершенствование внешних данных, здоровое питание по мере собственных сил и возможностей, тренировки для своего уровня физической подготовки, отношения с собой, другими людьми и миром, исследование и поиск новых аспектов этих отношений. 5 ключей, 5 недель, в течение которых мы будем исследовать, рассматривать, практиковать эти направления. Каждая из нас неповторима. У каждой свои жизненные уроки, личные представления о себе, людях и Вселенной. Не могу предугадать, какие открытия ожидают именно вас на этом пути, но точно знаю, они будут. Потому что 5-недельный практикум — это движение к самой себе. За какое из ключей ни возьмись, он выведет к тем дверцам, что открываются на пути к себе лучшей, уравновешенной и энергичной, привлекательной и стройной, гармоничной. Открывать эти двери или нет — решать вам. Приятного и полезного прослушивания. Ваша Рита Тинги. Вспомним детство. Поиграем? Для начала предлагаю настроиться на дорогу и... Нет, чемоданы собирать не надо. Они и так у нас на горбу. В виде ежедневного груза непеределанных дел, неотвеченных чатов, непоздравленных родственников и прочего в этом роде. Выбраться из-под этой ноши непросто, сама знаю. Бывало, высунешь нос в большой мир, полюбуешься, сколько же вокруг чудесного, какие захватывающие книги не читаны, какие шедевральные фильмы не смотрены. Красоты природы вот чуть ли не за окном ждут моего взора, но нет. Сейчас надо постирать или отчет дописать, а далее по известному закону Мёрфи. Как только вы принимаете сделать какую-то работу, находится другая, которую надо сделать еще раньше. Примечание. Здесь и в первой главе я обращаюсь к законам Мёрфи, так как они кратко иллюстрируют особенности нашей психики. Особенно, когда речь идет о попытках организовать хаос, который, естественно, всячески этому сопротивляется. Источник. Джон Мёрфи. Законы Мёрфи. AB Publishing Trade. Litres. 2016 год. Поэтому настраиваться будем не самым привычным для нас взрослых способом. Предлагаю поиграть в волшебство. Вспомним, как в детстве мы уходили в сказочный мир. И ведь там все было по-настоящему, правда? За секунду перевоплощались то в фею, то в колдунью, а то и вовсе в кота, и запросто вели разговор между этими персонажами. Дадим себе немного времени на то, чтобы вжиться в образ той, которой хочу стать, рассмотреть его. Все, что нужно — уединенное место, удобное кресло и 10-15 свободных минут. Приготовьте листок и ручку, записать инсайты. Инсайт. От английского «понимание, интуиция, проницательность». В психотерапии — прозрение, внезапное осознание причин своего состояния или проблемы. По значению близко к озарению. Но сначала дослушайте этот раздел до конца, чтобы понять, как будет проходить игра. Представьте, что вы фея, которую направили из страны исполнения желаний к одной замечательной особе. У феи задание. Надо сделать из простой девушки принцессу. На все дается 5 недель. Да-да, замечательная особа — это тоже вы. С теми самыми чемоданами дел, которых не переделать. А теперь сядьте в удобное кресло. Закройте глаза и мысленно посмотрите на эту себя глазами феи. В чем именно себе помочь? За что хочется похвалить? Если ответы сразу не приходят, мысленно представьте себя сидящей напротив и задайте эти вопросы. В завершении беседы от имени феи пообещайте, что вы всегда будете рядом. Скажите: «Я всегда с тобою. Я всегда на твоей стороне». И мысленно себя обнимите. После этого вернитесь в реальность и запишите инсайты, которые получили во время общения с собой. Эту игру можно практиковать время от времени. В конце концов, в каждой из нас живет фея, творческая и магическая часть. Неплохо бы обращаться к ней иногда. Вместо феи можете создать для себя другой волшебный персонаж. В ходе практикума будет еще несколько игровых ситуаций, которые помогут пройти путь по возможности легко, с интересом, играючи. Как слушать эту книгу? Прослушать эту книгу от начала до конца можно за 5 вечеров, по главе за раз. Так и советую сделать. Сначала прослушать всю книгу, даже не пытаясь использовать практики, которые вам захочется попробовать. Подумайте, как найти силы и время для практикума. Только после этого приступайте. К чему такие приготовления? Для того, чтобы серьезно настроиться на работу и комфортно разместить ее мысленно в текучке дня. А надо ли читать первую книгу, чтобы освоить практикум? Не обязательно. Книга «Освободи красавицу. 5 ключей к тому, как изменить себя в лучшую сторону внешне и внутренне» рассказывает, на чем основаны правила, о которых вы узнаете из этой книги. В ней есть истории из жизни замечательных женщин, с помощью чего они добились успеха. Есть примеры научных исследований, полезные практики и гайды. Но если хотите сразу же приступить к практикуму, начинайте. В этой книге есть пояснение к каждому инструменту. Как практиковать по этой книге? В каждой главе недели будем пробовать. Примерять на себя 5 инструментов, по одному на день. В какой день и какой инструмент пробовать, выбирайте сами или следуйте тому расписанию, которое даю в аудиокниге. В среднем практикуму нужно будет уделять 30 минут в день. Если какой-то инструмент занимает больше времени, я об этом скажу. Описание каждого из них стоит сначала внимательно прослушать, представить, что вы будете делать, а потом уже выполнять. Первый день каждой недели практикума предлагаю назначить на воскресенье. В этот день слушаем главу и планируем, какие инструменты попробовать в первую очередь. Рекомендую начинать с тех, которые меньше всего нравятся. Не исключено, что мнение изменится после того, как попробуете. В каждой главе есть игра-практика. Ею можно заняться в воскресенье, чтобы настроиться на тему недели. Последний день каждой недели практикума в таком случае выпадает на субботу. В этот день подводим итоги, просматриваем записи, делаем ревизию инструментов, что откладываем, что включаем в свою рутину. Если есть желание, в этот день можно поиграть во встречу с феей или в другую игру из практикума. Как вести записи? Во время практикума заведите блокнот для заметок. Назначьте себе 10-15 минут вечером для записи впечатлений по итогам дня. Некоторым нравится делать записи утром, по итогам предыдущего дня. Тема: практикум, формат произвольный, пишите все, что приходит в голову по этой теме. В блокнот записывайте инсайты, которые появляются в течение дня. Если его нет под рукой, запишите инсайт в телефон, а вечером занесите в блокнот.